Игра в молчанку. Игра в молчанку — один из наиболее мощных инструментов разрушения личности. Тебя тайно наказывают с целью манипуляции, при этом создавая видимость, что никакого воздействия не происходит. Эмпатичный человек, с которым играют в молчанку, как правило, начинает себя грызть, перебирая все свои мнимые прегрешения. И в результате отсекает огромные части своей личности, чтобы исключить возможность повторения проступка. Молчанка — жестокое издевательство над тобой. Оно заставляет тебя бороться против собственного рассудка. Ты объявляешь войну своей интуиции и всему, что до сих пор считали истиной. Когда твоя личность достаточно разрушится, нарцисс может использовать эту технику, не боясь, что ты взбунтуешься и уйдешь. Вместо этого ты будешь сама себя истязать, облегчая задачу психопату. Нарцисс оставит тебя наедине с твоими мыслями, а сам начнет подкреплять твою паранойю, например, публикуя в социальных сетях тонко рассчитанные намеки. Ты будешь лихорадочно перебирать все, что когда-либо делала в этих отношениях, виня себя за все чувства и эмоции. Если вы не живете вместе, ты будешь просыпаться среди ночи и с надеждой смотреть на телефон. Вдруг партнер прислал СМС. Увы, там пусто. Ты заглянешь в Facebook и увидишь, что партнер вовсю общается с друзьями и бывшими. Он не залег на дно, он просто бойкотирует тебя. Ты будешь обязана понять и принять, что партнер теперь целыми днями с тобой не общается, хотя в начале отношений слал тебе СМС ежечасно. Ты как будто совершила преступление и теперь упорным трудом должна себя реабилитировать. Хотя в чем состояло это преступление, тебе так и не сказали. Возможно, ты прибегнешь к пассивно-агрессивному стилю общения. Начнешь писать длинные письма о том, как изменилось поведение партнера и что он теперь совсем не уделяет тебе внимания. Возможно, ты даже наберешься духу и предложишь партнеру разойтись. Но твоего запала хватит не больше, чем на пару часов. В этой игре всегда побеждает нарцисс. Он не нуждается в твоем внимании. Он уже нашел себе кого-то еще. Да-да. Если психопат начал тебя игнорировать целыми днями без конкретной явной причины или ссоры, это значит, что он уже нашел себе новую жертву. В противном случае он сфокусировал бы все усилия на тебе. Но теперь ты для него лишь помеха. Он отыскал нечто новое, восхитительное, а твои эмоции — лишь неприятная кочка на его пути к новым романтическим отношениям. Но этого психопат тебе никогда не скажет. Он будет читать твои отчаянные послания, не удостаивая их ни словом в ответ. Потом он обрушится на тебя, обвиняя в назойливости, безумии, ревности, в том, что ты отравляешь ему жизнь. Он откажется обсуждать с тобой что-либо лично или по телефону. Все это должно происходить исключительно по его инициативе и на его условиях. Он по-прежнему измывается над тобой, но теперь уже открыто. Он не скрывает своего презрения к тебе. Зависимость — это тяжелая болезнь души, мозга и тела. И такие средства манипуляции, как молчанка, могут подорвать организм женщины окончательно.